случаями. Будущее астрономии. В запрещении подобий заключается требование самобытности, самостоятельности, действительности. Человек, подобие Бога, творил подобие слепой природы. Это грех, вмещающий в себе все грехи. Птолемеевской астрономии, принимающей кажущееся за действительное, соответствует и искусство, в котором небесное было лишь кажущимся, лишь подобием. Если храм подобия есть только изображение земли, отдающей своих мертвецов, и неба, населяемого воскрешенными поколениями, то чем должен быть храм действительный? В чем состоит отличие человека, этой ничтожнейшей части животного царства? В чем свет знания? В чем разум, тождественный с совестью? Человек потому не животное, что он знает, что он животное. То есть он знает, что, рождаясь, он уже умерщвляет. Что он живет, только разрушая, созидает не иначе, как умерщвляя. Но человек есть не только сознающее, но и действующее существо. То есть он хочет быть и сознает свой долг быть воссозидателем. Коперниканская астрономия, вмещающая в себе все знания науки, доказывается небесную, но не кажущуюся, а действительную архитектурую, вмещающую в себе все искусства, воспроизводящие, воссоздающие не подобие, а самую действительность. Искусство, следовательно, должны установить действительную, хотя и постепенную, но постоянную отдачу землею убитых, поглощенных ею поколений, а вместе с тем установить расширение влияния человека в воздушном пространстве. Коперниканское зодчество имеет ближайшее сходство с первобытным сельским прототипом архитектуры – хороводом, как мнимым санцеводом. Оно будет целым рядом хороводов, хоров воскрешенных поколений, из коих первым был бы действительный землевод, а все другие — суть планетоводы, также действительные. Все эти хороводы вместе составляют движущийся уже храм, части коего суть действительно корабли, эфироезоты, электроходы, пловцы эфирного пространства, свободно движущиеся в нем, но не прерывая общения с центром, с очагом, а все вместе, влияя на центральное тело, регулируют его ходом, а с ним и ходом всей системы солнечной, всего хора, всей эскадры Вселенной, флота миров, звезд. Это те хоры, которые предполагал уже осуществленными Пифагор и его школа, предшественники Коперника в древнем мире. Только коперниканская архитектура, на небесной механике основанная, может достигнуть архитектурного совершенства. Бог-творец создает человека по своему творческому образу, как воссоздателя. Следовательно, искусство начинается вместе с человеком на земле и совершается в небе. Устранение неподвижности, ограниченности пространства, безжизненности в зданиях птолемеевской архитектуры было лишь мнимое, и если храмы земные производили впечатление шире, глуби, парение ввысь, то это не было, конечно, действительностью. Гордый строитель двойни небес, второго неба, коперниканским мировоззрением был низведен до обитателя ничтожнейшей по величине Земли, которому даже управление движением земной планеты стало казаться уже дерзостью. Для коперниканской астрономии, для коей и небесный свод есть призрак, и звезды удалены в глубочайшую даль, нет ограниченности пространства, как нет и неподвижности в коперниканской архитектуре. Каждая планета управляема одним из воскрешенных поколений, одухотворена сыновним чувством, как всеобщим, как основным, сила которого выражается во всестороннем исследовании проходимых пространств и в материальном, и динамическом отношении. Ни одна молекула, ни один атом не ускользнут от зоркого внимания сынов человеческих. Ни одна вибрация не будет пропущена чутким слухом или иным каким-либо чувством дочерей человеческих. Конечно, регуляция обращает слепые движения планет и всей солнечной, подсолнечной системы в управляемые разумом сынов человеческих. Только сыновнее чувство обращает всю систему в священный храм Богу Отцов. Единство метеорического, метеорическая регуляция еще не доказана, то есть не осуществлена еще, и космического процессов, предполагаемое, конечно, дает основание для расширения регуляции на солнечную и другие звездные системы, для их воссоздания и управления разумом. Земля, а затем и другие планеты, созидаясь из космической пыли, под управлением разумных существ, создадут из той же космической пыли и метеоритов проводники силы к Солнцу, и от него получат силу свободного полета, то есть электромагнитным бурям, возбуждаемым Солнцем на Земле, будет дано правильное движение, должный ход. Через эти же проводники, как было сказано, Земля и все другие регулируемые планеты, влияя на центр, будут ускорять или замедлять движение всей системы. Совокупность одухотворенных воскрешенными поколениями миров и в теснейшем братском соединении сделается сама орудием воскрешения своих предшественников, отцов. В деле воскрешения сыны и дочери являются орудиями Бога Отцов, представляя в своей деятельности живое подобие любви Сына Божия и Духа Святого к Богу Отцу. Самым священным местом храма будет земля, место воскрешения и рождения, могила и колыбель. Земля — жертвенник коперниканского храма, исходный пункт знания и дела воскрешения. Иконописью небесную этого небесного храма будут лучевые образы отцов, изображение наружного и внутреннего строения их тел. С одной стороны, человек, по коперниканскому учению, есть обитатель ничтожнейшей частички безмерной Вселенной, а с другой — вся астрономия есть лишь мнение этого ничтожного обитателя, этой частички. И чтобы это мнение стало истиною, стало действительностью, нужно человека сделать обладателем всей Вселенной. Нужно, чтобы слепая сила была управляема разумом. Трудно сказать, превознесена ли здесь превыше всего астрономия, которая сделана вместилищем всех наук, или же она унижена до того, что лишена всякой действительности, объявлена недоказанную лишь мыслью, мнением человека, который и сам так унижен ею. Но не отнята ли у нее и надежда стать несомненную истиною? Только для этого порожденный крошечной землей зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства, должен сделаться их обитателем и правителем.